Итак, продолжается у нас, опять же, 11 февраля 2013 года. Вот, и у нас, значит, вторая часть занятия. Мы сегодня с вами еще немножечко поговорим по поводу рыцарей, да, в их последнем, уже пятом значении, да. И это значение у нас рыцари Пентаклей, потому что все прочие мы уже с вами прошли. Значит, рыцарь Пентаклей – это карта, которая говорит об узости взглядов. Значит, что это такое, узость взглядов? Это некая зона, которую вы каким-то образом вытесняете из своего сознания, иногда даже из бессознательного. Понимаете, да? То есть некая зона, некое, то есть нечто в вашей жизни объективно существующее, но вами вытесненное. То есть, грубо говоря, это противоположное от папессы. Вот. Да, причем на самом деле это вытесняется, знаете, вот каким образом, значит, не в смысле, что вы об этом вообще не думаете, да, просто каким-то, ну вот, макаром это не является для вас либо совсем значимым, да, либо вы даже не предполагаете о такой возможности. Ну, давайте я там приведу какое-то количество примеров на этот счет, потому что действительно этого рыцаря Пентаклей немножко тяжело вычленить для себя, да. Там узость взглядов, неспособность, соответственно, что-то увидеть. Ну, предположим, вот я помню, одна девица у меня сегодня никак не могла, значит, решить свой вопрос, ей надо было обязательно усыпить свою собаку. Вот, и при этом второе говорили о том, что у нее там на этой теме узость взглядов некая, да. И вот мы, соответственно, причем тарологу как раз подкопаться к этой теме несложно. То есть, соответственно, вычислить. Да ладно тебе. Ну вот, вычислить, соответственно, да, эту территорию узости взглядов. Вот. Но для самого клиента это очень сложно. И понятно, что когда вы сами себе гадаете, то вы сами себе и таролог, и клиент, вот в этом случае понятно, да, что вот эту узость взглядов надо прям очень сильно от себя отстраиваться, да, или там задавать наводящие вопросы. То есть я, да, например, мучаю там раз 5-6, я задаю какие-то вопросы, это, перед тем, как вот через... Второй уровень даты я вам покажу потом. То есть карты не просто говорят «нет-нет», они еще и комментируют. Вот, и в результате, да, таким образом я все-таки, ну вот, нахожу, о чем идет речь, получаю там, например, радостное «да», вот именно об этом идет речь. Вот с девочкой, да, эта территория пузости взгляда заключалась в том, что ей в голову не приходило, что, то есть она проговаривает, да, что вот я собаку там, соответственно, да, там это усыплю, и дальше после этого у нее шла следующая обязательная программа под названием «Чувство вины и длинная тоска». И у нее просто не укладывалось в голове, что может быть по-другому. Понимаете, да, что можно не тосковать. Вот, да, и, соответственно, что можно легко отпустить. Понимаете, и сказать о том, что спасибо, что была со мной, там, я не знаю, там, 15 лет. Вот, да, там, до свидания, дорогая собака. Да. Жаль, что ты в таком физическом состоянии, когда оставляет тебя это, оставляет тебя на мучение. Понимаете, да? То есть не входило это в голову. Или там, например, отдать ребенка бабушке, а потом жить с этим своим предательством. Понимаете, да, то есть территория следующая, что вот есть то, что отдать ребенка бабушке, это уже его предать, по-другому быть не может. Понимаете, да, вот неспособность по-другому это воспринимать, это тоже может быть рыцарь Пентаклей. Понимаете, да, или там, например, остаться без работы, это точно значит поставить свою жизнь в зависимость от других людей. Понимаете, да, вот человек это так воспринимает, никакого другого восприятия быть не может. Понимаете, да, то есть это вот некие внутренние установки, которые, соответственно, да, в той степени в тебе сильны, что посмотреть вот в другую сторону, да, вот, ну, некая зашоренность, вот себе лошадку в шорох представляете, да, это такие штуки, которые я одеваю около глаз, чтобы она не видела лево-право, да, вот такая зашоренная лошадь. Вот это, в принципе, рыцарь Пентаклей. Вот, да, там узость взглядов, неспособность увидеть что-то за пределами этих шор, да, вот за пределами этой установки. Вот, там, например, или там секс – это всегда тяжелый труд. Вот, приходится попотеть перед тем, как, да, там заработать свой оргазм или довести до оргазма свою подругу, причем так попотеть на полной программе, да. Вот, у меня, кстати, был такой прекрасный человек, которого там была вот такая установка, да, никакой другой, в принципе, в общем-то, никакой другой возможности не предполагалось. Понимаете, да, или там, например, там секс без любви – это всегда блядство. Других вариантов нет. Вот так и все. Вот, да, ну, Это я вам привожу пример узости взгляда. Видите, да, они каждый раз связаны с какими-то некими установками из этого примера. Значит, ну, свой любимый пример вынуждена провести, потому что вот я помню, для меня это было просто шокирующее открытие, когда обнаружила у себя некую узость взгляда, поэтому те, которые у меня уже учились, они сейчас слушают знакомую историю. Другой просто с тех пор не появилась настолько явной. Вот. Но она обычно очень понятна окружающим. Значит, будучи еще там незамужней, много лет назад, значит, поймала машину с шофером, прекрасным образом разговариваем по дороге, значит, о чем-то, и вот, значит, с ним едем там через центр Москвы, проезжаем мимо места, где, значит, я планировала заниматься тогда права получать. Я ему говорю, о, вот моя будущая автошкола. Он говорит, вы знаете, я очень не люблю женщин за рулем. Я говорю, я тоже не люблю женщин за рулем, если честно, но тут, знаете, абсолютно вынужденная история. Ну вот, Максим, не светлёшься. Вот, значит, вынужденная история абсолютно, да, потому что водителя нанимать, да, неудобно, потому что я ебанутая на всю голову, мне там 2 часа ночи может потребоваться подушку, например, зачем-то купить. Вот, и я, значит, буду носиться как сайга по дому. Правда, правда, это абсолютно. У меня идеи фикс мои ованские, да, дурная голова ногам покоя не дает, это вот классическая история. Да, там, не приспичило ночью, вот, что вот здесь должна быть определенная подушка, все, вот я, значит, еду за ним. Вот, значит, ну, каждый развлекается по-своему. Значит, соответственно, и как я буду шофера, да, вот в 2 часа ночи дергивать, что за безобразие, да? Вот, а ловить машину, во-первых, это не всегда безопасно, потому что я так люблю комфорт. У них там, я не знаю, у кого-то там печки не работают, если это зима или там еще что-то. Ну, просто неудобно. В связи с этим, вот, ну а что делать, придется благополучно самой водить машину. И причем, вы знаете, так воспринимается мной в некой дальней достаточной перспективе, да, там в течение там, нескольких лет вот я это сделаю. Но так меня смотрит хорошо, говорит, мужика тебе надо с машиной. Я понимаю, что вот такая возможность, в принципе, мне в голову не приходила. Знаете, да, что вот настолько у меня уже установка на тему, да, вот я сама, да, вот на вот эту тему абсолютной какой-то, да, там автономности, что вот я поняла, что это действительно вот это абсолютный рыцарь Пентакли. Понимаете, да, то есть если бы я спрашивала, насколько для меня благоприятно и перспективно, там, например, получать права или начать водить машину, они бы мне сказали, да, что в нуле причем сказали бы, да, у тебя узость взглядов дорогая. Иначе говоря, да, ты сама машину водить не хочешь, в принципе-то. Да, и, в общем-то, для тебя абсолютно нормально, прости, любимый, 2 часа ночи за подушкой поехать вместе с мужем, ну, ничего страшного, это они там наверху ремонт делают. У них же там все протекало, поэтому то краской воняет, то дверь работает. Вот, а нет, то есть, иначе говоря, вот оно просто у тебя не укладывается в голове. Понимаете, да, вот абсолютно нормальная вещь. Со стороны слова сказать обычно видимое. Ну, вот у тебя просто вот вытесняется и все. Значит, я бы у меня была девица с узостью взгляда по поводу того, что ребенку нужно самое лучшее. По-другому у нее не укладывается в голове. Как это? Да, когда она ребенка не обеспечила всем вообще, что только может быть. Ну хорошо, окей. Помните анекдот прекрасный, когда мужик звонит, это сам говорит, ну что, родила про жену? Да, родила. Мальчика? Нет, а кого? Знаете, то есть вот это абсолютный рыцарь Пентакли в данной ситуации. Вообще девочки бывают. Но у него, в принципе, в данной ситуации, да, он настолько настраивался на мальчика, что абсолютно естественный вопрос, а кого? Ну вот. Ну вот это рыцарь Пентакли. На всякий случай, ребята, вот меня задают иногда очень странный вопрос, очень странный, я вот прям как всегда охреневаю от него. Мне говорят, ведь это же то же самое, что шестерка пентаклей перевернутая, да, типа вот зацикленность на чем-то. Я говорю, ребят, это прямо противоположная карта. Вот понимаете, это противоположная. Смотрите, шестерка пентаклей перевернутая, зацикленность. Это когда я весь курс рассказываю, например, только дриаде. Понимаете, да, и вот если вот я на нее ориентируюсь, да, и если, а вы тут просто как статисты. Понимаете, да, то есть я зациклена там, например, на одном конкретном человеке. Я не имею в виду, что это единственный вариант этого аспекта. Ну вот, да, а рыцарь Пентакли, это я всех вижу, кроме дриады. Понимаете, да, то есть я ее вытеснила, вот я ее не заметила. Понимаете, она вытеснилась из моего бессознательного, напрочь. Вот пустое место, а не дриады. Понимаете, в связи с этим это противоположные карты. Шестерка пентаклей перевернута, это я все, что вижу, это только это. Рыцарь Пентаклей, вот именно этого я не замечаю, именно это я игнорирую. Понимаете, да, там, ну не знаю, пень у меня посреди там участка стоит. В одном случае только об этом пне, понимаете, и речь. В другом случае, понимаете, да, мне говорят, а что с пневмой, какой пень? Я тебя вытеснила. Вот, да, и в результате, в общем-то, ожидается только потом папесса, которая скажет, а вот он пень. Я говорю, ой, батюшки, надо же, вот же он мне. Ну вот, то есть бьется этот рыцарь Пентаклей чаще всего, да, папессой. Ну, потому что, да, это правда как откровение. Ух ты! Вот, да, ну вот, ладно, был у меня прекрасный юноша один, значит, на уроках, король кубков, слову сказать. Мне на него была аллергия, и мы с ним все время, значит, бодались. И я все время себя работала на эту тему. Вот я, значит, с ним пободаюсь, после урока опять себя работаю. Вот, и, значит, работала я себя, работала. До тех пор, пока одна из соучениц, психолог, меня, значит, так мягонько не подвела к теме того, что «а что у тебя с Димой?», я, значит, объясняю, что меня раздражает, я там над этим работаю и прочее, прочее. Она говорит, прости, пожалуйста, Эсет, а ты не видишь, что он тебя провоцирует? И я действительно не вижу, что он меня провоцирует, да, то есть, в общем-то, то есть я была очень занята в данной ситуации собой, проработкой себя. Я решила на следующее занятие понаблюдать, не провоцирует ли он меня. Вы знаете, стало понятно, что он меня не просто провоцирует, а делает он это уже давно. Ну, например, да, в какие-то моменты он достает платок размером практически, ну, 7 сантиметров на 70, красного цвета. Долго им трясет, потом он в него сморкается смачно на всю группу. Потом начинает долго рассматривать, что он получил в итоге. Потом он его складывает, потом он убирает. И это все идет во время урока, да. И я за счет того, что, в принципе, да, вот я ему рыцарем Пентаклей пыталась максимально вытеснить с горя, да, я уже не видела ни провокаций, понимаете, ничего. То есть вот все, что я отлавливала, да, это на него раздражение, и благополучно с этим раздражением работала. Молодца. Да, ну вот, то есть мне вот как-то в голову не приходило. И, соответственно, понятно, что он не сразу до платка дошел, да, что он, там, надо было поднимать услужливую память, вспоминать, что начинал он, в принципе, вполне себе внятно, да, ничего особенного он вначале, в общем-то, такого не делал. Но я же не реагирую, я же себя работаю. Понимаете, да, и вспомнилась моя вот эта прекрасная история с обезьяной. Значит, когда, значит, у меня макака медвежья жила 12 лет, но вот когда она жила у меня первый год, значит, у меня появился водитель нанятый. Ну, я, в общем, регулярно нанимаю в качестве водителя кого-то. Но он прекрасный человек. И вот, значит, он мне говорит, ты знаешь, говорит, Василиса меня кусает, и Василиса звали. Я ему говорю, ну так ты же не по жопе. Он говорит, ну как, она маленькая, я не могу, она, правда, маленькая такая была в это время. И я ему говорю, ну ладно, не можешь, не можешь, ну что я буду в их коммуникацию лезть. Да, она сильно не кусает, ни клыков почти нет, зубки детские, там полгодика было. Вот, да, то есть, в общем, это всегда там не до кровища. Вот, то есть она прикусывала, не кусала. И проходит какое-то время, наверное, там с недельку, и он ко мне подходит и говорит, ты знаешь, она с каждым разом кусает сильнее. Я говорю, ну так конечно, друг сердечный, да, она же так или иначе пытается от тебя получить какую-то реакцию этим кусанием. Да, ты же не реагируешь, не реагируешь. Да, соответственно, да, ты таким образом, она усиливается, вдруг у тебя там, я не знаю, чувствительность недостаточно, может, у тебя кожа толстая, да, там хрен тебя знает, почему ты не реагируешь. Естественно, она будет кусать. Да, и вот, кстати, вот это меня тогда очень многому научило. Я стала отслеживать, что подчастую, да, меня там, например, раз укусила мама, да, там укусила в кавычках, понимаете, я не отреагировала, два укусила. Да, я не отреагировала, да? И вот чем дольше я буду не отреагировать, тем она будет сильнее кусать. Понимаете, да? Ну, кусать, понятно, в кавычках. Вот, там мы так наших, там, я не знаю, любимых подъебываем, я имею в виду мы женщины, да, там раз подъебнула, не отреагировала, два подъебнула, не отреагировала. Да, вот, в следующий раз уже, знаете, такая подъебка, после которой синяк на психическом теле остается. Уже там почти ебнула, да, уже даже это не подъебка почти уже. Ну вот, да, и, соответственно, если на нас не реагировать, да, или если мы не отреагировали, да, то, соответственно, в общем-то, да, не сказали, стоп, я увидела, да, или там хотя бы, я не знаю, с юмором что-нибудь ответил, юмор – социально приемлемая форма агрессии, да, то, соответственно, в общем-то, человек будет продолжать, умейте говорить, стоп, очень полезно, да, то есть, не, а тут получается, что рыцарь Пентаклей подчастую еще, вот я замечала, да, я не знаю, что делать, поэтому вытесняю. Понимаете, да, то есть я не знаю, как реагировать, поэтому делаю вид, что правильно, что этого не происходит. Понятно? Вот. И как вы видите, у нас рыцарь скипетров и рыцарь пентаклей, а в своих естественных значениях, как... нет, не естественно, вот это вот я так неправильно сказала. Значит, свое значение как продолжение пажа и свое значение как отсутствие или, соответственно, узость взглядов противоположны. В одном случае мы говорим зерно социальных перемен, которое дает туз пентаклей, ну, в смысле, вместе с тузом пентаклей идущее. А в другом случае мы говорим отсутствие туза пентаклей. Иначе говоря, струи благоприятных событий не будет, не надейся. Ну, рыцарь скипетров с тузом пентаклей. Я перебросила уже на скипетр, потому что мне удобнее с пентаклями так по бокам сразу. Да? То есть, иначе говоря, да, у нас получается эти два значения противоречат друг другу и делают пару противоположной. Там солнце, например, карта, которую вы не изучали, но которая в самом простом слове звучит как счастье. В одном случае мы говорим, счастье зерном социальных перемен, то есть, иначе говоря, твоя жизнь меняется, уже меняется объективно, и при этом, да, ты уже в счастье становишься все более социально, скажем, адаптированным и все более счастливым. А в другом случае они тебе говорят, вот чего-чего, а счастья здесь не будет. Отсутствует сама возможность. Иначе говоря, да, в принципе, так как это старший аркан, я бы сказала как, да, что вообще в принципе в твоей жизни уже может быть место солнца, но не здесь. Вот здесь точно, да, это не про солнце, это не там, это не туда. Понятно? И рыцарь пентаклей, там, например, с тузом пентаклей. В одном случае мы говорим, да, что это струя благоприятных событий, и твоя энергетическая, да, там, то есть твой, ну, не знаю, температура окружающей среды для тебя, уровень твоей включенности в жизнь, уровень творчества меняется. Если тебе повезло, да, то еще и при этом твой материальный статус растет прямо на глазах. А в другом случае мы говорим о том, что есть струя благоприятных событий, но ты ее вытесняешь. Она находится вот сейчас для тебя, да, там, она произведена недавно, и ты ее не видишь. Ну, не знаю, там, очень уж интересует тебя там программа по выживанию. И поэтому, да, вот то, что сейчас самое время, там, с помощью струи благоприятных событий решить вопросы, решить его легко, ты на это не настроен. Не настроена. Понятно, нет? Там рыцарь пентаклей с солнцем опять тем же самым, да, в одном случае. Мало того, что солнце счастье, да, еще при этом и твоя жизнь меняется зерно энергетических перемен, ты начинаешь быть более включенным, более ярким, более интересным, да, лучше поток с тобой начинает там общаться, там темечко тебя там эгрегор миссии целует, прекрасная совершенно история, да, и при этом там, не знаю, если повезет, то еще и материальный уровень твой увеличивается. А в другом случае... Ты не видишь, что это или в этом есть твое счастье откровенное. Понимаете, да, там, ну не знаю. Живет там какой-нибудь один прекрасный человек рядом с другим прекрасным человеком. И не видит, что это его счастье, ее счастье рядом может находиться. Вот, хорошо, да, то есть вытесняется это из ума. У меня, кстати, была такая прекрасная девица, которая у меня ходила на курс, гадала то про одного, то про другого, то про третьего, и все они все говорят, карты, нет, не тот, нет, не тот, нет, не тот, вредные такие. А за ней, с ней вместе пошел на этот курс не для того, чтобы того изучать, а потому что она там рядом, некий прекрасный совершенно юноша. И вот он, понимаете, он бы ее всю съел. Понимаете, вот она ну ни в какую совершенно, она его так не воспринимает. Вот. Они сейчас прекрасно уже много лет как живут вместе, как сказать, в общем-то, абсолютно там счастливая, красивая, вкусная семья, дай бог им счастья и здоровья, да. Но при этом она гордым образом целый год все ходила гадать на других, да, вот, то есть никак они не включались. Вот, то есть она его в упор не видела, ну, он не подходил под анимуса никоим образом, да, под персону идеального мужчины. Хорошо, сообразили? Видите, противоположные значения совсем у скипетров. А здесь мы говорим, это есть, но ты это не видишь. Да, то есть, ну вот. При этом, например, пусть вас не удивляет, что иногда значение рыцаря кубков и рыцаря мечей может сказать два раза «да» на вариант зерно перемен в намерениях и ссора-скандал, конфликт, так поконфликтовали, что у тебя уже в голове стало по-другому все укладываться про этого человека. Ну, не знаю, да, там, дал тебе под ребра, у тебя изменилось представление о том, что ты, соответственно, хочешь с этим человеком, я не знаю, там, детей там, плодить. Да? Потому что психопат, он психопат или для него. Все. Вот. Или так поскандалили, что изменилось эмоциональное отношение. Причем неизвестно, в какую сторону. Понятно, нет? Мы же так поскандалили, что в результате, да, там, ты для себя не люблю его. Ну, бывает. Вот, понятно? То есть, иначе говоря, видим рыцаря, понимаем, что это не человек, про ребенка нечего здесь говорить, например, да, там сколько угодно могут быть дети, но при этом нормальные люди, например, в работу, да, или там какие-то другие области своей жизни детей не тягивают. Понимаете, да, поэтому там нечего этому ребенку делать в этом раскладе. Вот, да, поэтому даже не переспрашиваем. Ну вот, ну, обычно переспрашивают, если спросили другие варианты, они сказали, нет-нет. Тогда чешешь репу, говорит, ребенок же. Ну вот, и тогда в этом случае еще такой вопрос задаешь. Да? Вот, то есть вычисляешь, что не человека спрашиваешь обычно, если это рыцарь скипетр, речь идет об отсутствии или о зерне социальных перемен. Говорит, какое отсутствие? Это зерно. Фу, слава Богу. Говорит, там, это узы взглядов или зерно перемен в энергии? Говорит, зерно перемен в энергии. Ну вот. Потому что энергия и деньги – это равно, на самом деле, можно. И так, ну, спрашивать просто вот так, тупо. Вот. А, понятно, ну, и рыцарь кубков, там, ссора, скандал, или... Он говорит, да-да, ну, и совместили. Да. Угу. Хорошо. Так сообразили? Прекрасно. Значит, теперь у меня будет для вас одна очень сложная тема, которую обычно очень хорошо Андрюха рассказывает на группе. Сейчас Андрюхи нет, в связи с этим слушайте от меня. Безвыходное положение, что делать? Попробую рассказать попонятнее. Вот, про... А. Может, один уфанут? Ну, конечно. Вот, а я еще пока присказку делаю. Сказка, когда будет, делаю отдельный фанут. Спасибо большое. Вот я пытаюсь понять. Да, хорошо. Да. Значит, соответственно, сейчас... Давайте тогда вот выйдем, войдем. Почему жарко так? Нет ощущения, что прям жарко-жарко? Да, тяжко. Окей. Значит, давайте прям буквально вот, ну, 3-5 минут, ладно, перерыв, просто чтобы выйти и войти. Да, то есть, и давайте в это время что-нибудь попробуем расклебячить, ну, так похладнее, чтобы было. И потом сложную тему возьмем.